Глава вторая. Утро лениво пробралось в комнату, робкими лучами шаря по моему лицу. Я сморщилась и глубже закопалась в одеяло, пытаясь не реагировать на внешние раздражители, включая кого-то нагло гуляющего по одеялу. 7:40, скрипуче сообщил этот кто-то и клюнул меня в ногу. «Убью!» — сонно вякнула я и блаженно зарылась в подушке. «Проспишь первый рабочий день, вылетишь в космос в пижаме». «Угу». «Не угу, а так сказал Кеп, когда 5 минут назад заглядывал в комнату». «Угу». Мрачное сопение вороны и резкая боль в необдуманно выставленной из-под одеяла пятки поменяли мои планы. «Убью». «А-а-а!» Через 10 минут одетая и умытая вместе с мрачной после трёпки вороны, я сидела в огромной столовой на первом этаже замка и поглощала роскошный завтрак. Омлет с жареными сосисками, вкуснотень. Спальни располагались на втором этаже. Шеф жил на третьем, а выше третьего нам подниматься запрещалось, так что туда я слазю обязательно, но позже. «Всем доброе утро!» Мрачный шеф вошел в распахнутые двери и угрюмо на нас уставился. Он был в халате и шлепанцах, и, судя по его физиономии, это утро добрым не считалось. Команда, уже поевшая, скучковалась у окна и о чем-то тихо переговаривалась. Меня пока в компанию не принимали, смотрели с неодобрением и мрачной решимостью вышибить из коллектива в ближайшем будущем. Ну-ну, пусть попробуют. Рядом кто-то сыто рыгнул. «Карр!» — радостно проскрипела ворона, лежа в блюде с ветчиной и сыто похлопывая себя крылом по разбухшему животу. Я только вздохнула, неодобрительные взгляды команды переместились на нее. Мужчины явно были в шоке от перспективы полетов с нами двумя. Что ж, от их мнения сейчас вообще мало что зависит. «Так», — рявкнул шеф, откашлявшись и грузно сев на стул напротив меня. Я с удовольствием подняла ноги на стол и откинулась на стуле, радостно ему улыбаясь. Багровый цвет лица ему явно идет. «Корабль готов, снаряжение и груз уже внутри. Цель — Циклопея. Повезете туда бананы?» Я сморщилась. «Груз быстро портящийся, а циклопейцы любят только свежие фрукты». «На все про все вам дается 2 дня. День туда, день обратно. А теперь всем марш отсюда, и чтобы я вас в ближайшие 48 часов не видел». Стекла жалобно задребезжали, а мы всем составом удалились из комнаты. Ворона все порывалась стянуть со стола тазик с креветками, но я ее опередила, захватив еще и блюдо с кальмарами. На гневные взгляды шефа мы с ней не отреагировали, радостно копаясь в уворованном и жуя на ходу. Корабль поражал воображение. Огромный, сверкающий, с кучей всяких наворотов. Он понравился мне сразу. Горящие глаза ребят и их восхищенные вздохи сообщили мне, что я одна в экстазе. Кэп осторожно провел рукой по обшивке, прижавшись к корпусу лбом, явно кайфуя. «Экспонат руками не трогать!» — рявкнули сзади. Голос шефа я узнала бы из тысячи. Все в том же халате и уже в одном, а не двух шлепанцах, он стоял у входа в ангар. Кэп отошел от корабля, недоуменно глядя на шефа. «Это моя яхта, а ваш корабль сразу за ней». Мы покорно пошли дальше, с сожалением расставаясь с этой красавицей, предвкушая что-то еще более крутое. Ворона вообще полетела первой, довольно быстро скрывшись за кораблем, и вскоре мы услышали ее возбужденное карканье. «Мама родная!» — прорала она, что только придало нам ускорение любопытства. Я вообще перешла на бег, первая вылетев из-за яхты и узрев наш новый корабль. «Мама дорогая!» «Ой!» — сообщил Люц и открыл рот, обозревая старое дряхлое корыто, по какому-то недоразумению носящее на ржавой обшивке гордое имя Надежда. Лично моя надежда, что у меня будет достойная работа, только что скончалась в муках. Ворона, сидя на этой самой надписи, только усиливала трагизм ситуации, громко и зловеще каркая. «Да заткни ты ее, пока я ее не прибил!» — прошипел Кэп и повернулся к зевающему нанимателю. «Это что?» Его трагический жест рукой, перекошенное лицо, меня умилили до глубины души. «Надежда!» — с какой-то непонятной гордостью ответил шеф. «Надежда на что? На нашу скорую и мучительную смерть?» — уточнил Найт. «Не», — радостно улыбнулся шеф, — «надежда на мое безбедное существование. Еще лет 40, я думаю». «Дольше она не протянет». Ребята начали закипать. «Вы издеваетесь?» — спросил Люц, хмуря свой совершенный лоб и наматывая локон на палец. «Да она даже в космос выйти не сможет, не говоря уже о гиперпространстве». «Да все она сможет», — махнул рукой шеф. «Вы не смотрите, что она такая неказистая. Это только внешняя сторона. А внутри старушка еще более чем жива и даст фору любому боевому крейсеру в скорости и огневой мощи». Я решительно пошла внутрь, карабкаясь по ржавому трапу и горя желанием увидеть внутреннюю сторону корабля. Ребята орали на шефа, угрожая прибить немедленно и с особой жестокостью за издевательство над психикой коллектива. Ну-ну. Я-то прекрасно знала, что никуда мы не денемся. На эту работу брали только тех, у кого было не самое чистое прошлое и от кого отказались все остальные наниматели. Да и контракт на 5 лет уже подписан, так что теперь мы все повязаны, крепче некуда. А внутренности у этого корыта гораздо лучше внешней стороны. Я стояла в коридоре. Справа и слева от меня располагались по 2 сейчас открытые каюты. Небольшие, но вполне уютные, с ковровым покрытием, кроватью, столом, лампой, стулом и даже ионным душем с санузлом. Они мне понравились сразу, и я закинула вещи в ту, где был иллюминатор. Люблю перед сном посмотреть на звездную пыль за бортом, ну или вихри искрящегося тумана, если корабль ушел в гипер. «Карр! А тут так ничего себе!» — сообщил пролетавший мимо комок перьев, букнулся на уже мою постель. Я только фыркнула и пошла влево по коридору на капитанский мостик, а сзади уже кто-то карабкался по трапу. Это могло означать 2 вещи. Или шеф уже хладным трупом красиво висит на своей яхте, или народ плюнул и решил посмотреть, что ему так нагло втюхали. Первая идея вдохновляла, вторая была ближе к истине. Я хмыкнула и набрала код на двери, после чего она с тихим шипением уехала вправо, а мне открылся довольно просторный для такой крошки капитанский мостик с расположенным неподалеку пищеблоком, который был соединен с ним небольшим коридорчиком. Позже я узнала, что медпункт встроен в пищеблок, что сильно экономило место, которое без того здесь было не так уж и много. «Подвинься!» Меня нагло отпихнули в сторону, и ребята вошли внутрь. Я угрюмо потерла плечо, но ломать руку капитану во второй раз не стала. Может, не так понять, а напряг в отношениях с командой мне и так хватает. «Люц, проверь навигацию и протестируй систему. Найт, спустись к реактору и осмотри там все. Мне надо знать, насколько ее хватит и какие у нее возможности».